ненамного возвышалась над локтем громадного лейтенанта. Не дать не взять вышедший прогуляться отец с малолетней дочкой Тростинкой. Даниэль почему-то ждал от их прогулки непременных приключений, но ничего особенного поначалу не происходило. Внимание на них, даже на попугайские выреженного пола, никто не обращал. И что этот чудной иноземец тычется везде своей видеокамерой, тоже никого не интересовало. Заглянули в несколько магазинов. Даниэль еще раз получил возможность убедиться, что со снабжением у русских проблем нет. Удивляло только обилие людей на улице, словно и не будний сегодня день. Лу предположила, что это связано с высокой безработицей у русских, хотя на бедствующих этот слонявшийся народ мало походил. Впрочем, всякого рода нищих, просящих милостыню, хватало с избытком. Некоторые выглядели просто обескураживающе. Какие-то грязные бородатые мужики в обносках, изможденные старухи, синюшные женщины с маленькими детьми. Джозеф с Бенджамином поражались, какие здесь мелкие, незавидные полисмены. Предчувствия не обманули Даниэля. Неприятность все-таки случилась. В конце улицы, перед входом в парк, возвышался гранитный памятник Ленину. У подножия лежали свежие цветы. Это отчего-то сильно взволновало Шарлотту, пребывавшую в уверенности, что все памятники коммунистическим вождям давно снесены. Мимо щеголеватых фотографов, скучавших подле своих гигантских оляповатых игрушек, долженствующих по их замыслу привлекать клиентов, побрели в парк. Прошлись по аллее, спустились в его нижний подмостный ярус. Там мамы и бабушки выгуливали шумную ребятню. На длинных обшарпанных скамейках кучковалась шумливая молодежь. В Шарлотте взыграл репортерский дух. Потащила Бенджамена на юного Тейлора. Она, по всему чувствовалась, с самого начала рассчитывала не только как на переводчика. Общаться с русским народом. Даниэль бы тоже с удовольствием послушал, что и как отвечают они на вопросы американской журналистки. А Лу тем более. Но Шарлотта воспротивилась. Заявила, что такая арава не может расположить к откровенности. Посоветовала искать собеседников где-нибудь в другом месте. Будто не понимала, что Бенджамин один на всех. Троица каких-то подозрительных субъектов, пившая водку из мятых бумажных стаканчиков и закусывавшая хлебным мякишем, который отщипывали от одной буханки, поднялась со скамейки и куда-то деловито заторопилась. Опустевшую бутылку зачем-то прихватили с собой. Лу села на освободившееся место. Даниэль и Джозеф пристроились по бокам. Наблюдали, как вооружившаяся диктофоном и насубленным Бенджамином Шарлотта пристает к парковым гулякам. Пол, чуть в отдалении, целился в них камерой. Сначала Шарлотта прицепилась к молоденькой маме с коляской по виду студентки. Девушка, нисколько не смущаясь, бойко тараторила, манерно улыбалась, поправляла кудряшки на лбу. Две суровые старухи в одинаковых черных пальто и цветастых платках, сами напросились на разговор. Что-то сердито доказывали –